Небывалое бывает. Измученный дальней дорогой в столицу Швеции прибыл гонец. Принес он тревожную весть. Русские идут к Финскому заливу, к крепости Ньеншанс. Крепость Ньеншанс стояла на берегу Невы, недалеко от впадения Невы в Финский залив. Потерять шведам Ньеншанс — значит пустить русских к морю. Заволновали шведы, снарядили военные корабли, послали помощь. На всех парусах мчатся шведские корабли к Неве, подгоняет попутный ветер шведские фрегаты, носятся над палубами чайки, обещают недалекий берег. А тем временем русские штурмуют крепость. Не выдержали шведы штурма, не понадеялись на помощь. Пробили шведский барабан и сигнал сдачи. Пришли корабли к Неве, а уж поздно. Русские в крепости. Однако на кораблях о падении Ньеншанса ничего не знали. Остановили шведские корабли в Финском заливе, а два фрегата, Гедон и Астрильд, пошли к крепости. Хотели шведы засветло подойти к Ньеншансу, но не успели. Пришлось им опустить паруса, заночевать на Неве. Поставили шведы на кораблях часовых, легли спать. Ходят шведские часовые, не думают об опасности. Ночь наступила темная, небо беззвездное, кругом тихо. Стоят корабли, словно впаянные в Неву, не качнутся, ходят часовые, перекликаются. «Эй, на Астрильде!» — кричит часовой с Гедона. «Эй, на Гедоне!» — отвечают ему с Астрильда. Вначале часовые перекликались часто, потом все реже и реже. Вскоре на Астрильде часовой замолк. Усыпила шведа тихая ночь. Походил, походил часовой на Гедоне, скучно одному. Прислонился к мачте и тоже заснул. К утру сквозь сон почудилось часовому с Гедона скрип уключен. Швед вздрогнул, приоткрыл глаза. Кругом туман, дует легкий утренний ветер, трепещется на мачте шведский флаг. Прислушался швед, скрип повторился. «Что бы это?» — подумал часовой. Подошел к борту. И вдруг швед даже не поверил своим глазам, подумал, не сон ли, увидел часовой вначале одну, потом вторую, потом сразу много лодок. Швед кинулся к другому борту, и там лодки. В лодках солдаты. И тут швед понял. «Русские!» — надрывая голос, закричал шведский часовой. «Русские!» — эхом пронеслось над Невой. «Русские!» — тревожно отозвалось в трюме. И сразу корабль ожил. Выбежали на палубу перепуганные офицеры, заметались, не понимая, в чем дело, заспанные солдаты. А русские лодки тем временем подошли к фрегату. Облепили лодки фрегат со всех сторон. Словно муравьи на сахарную голову стали карабкаться по крутым бортам Гедона русские солдаты. Первым на палубу ворвался Меньшиков. Блеснул в руках Меньшикова дымящийся пистолет. Ловко заиграла острая шпага. «Эка, какой ты, швед, глупый!» — приговаривал Меньшиков и колол направо. «Не ходил бы ты, швед, в чужие земли!» — и колол налево. Между тем над Невой поднялось солнце, туман рассеялся. Стал виден и второй шведский корабль «Астрильд». И на «Астрильде» идет бой. На «Астрильде» сам Петр. Хорошо заметно. Высокая фигура Петра. Петр улыбается Меньшикову. Понимает, что шведам не отбиться. Однако нелегко далась русским победа. Геройски сражались шведские корабли, стыдно им было русским лодкам сдаваться в плен, а все же пришлось. В честь победы русские отлили медаль, «Небывалое бывает», — говорил Петр про эту победу.